Глава вторая. Почтальон с деньгами. Рассыльный с деньгами Ян Громада, 45-летний, хорошо сохранившийся, женатый, католик, уроженец Либец Ковенского уезда на Лабе, особые приметы родинка под пупком, упругим шагом вошел в магазин, где служило осиротевшее дитя. «Тонечка здесь?» — спросил он дрожащим голосом, так как уже прочел, что стояло в переводе. «Здесь», — дрожащим голосом ответил владелец магазина, после того, как почтальон срывающимся голосом прибавил. «Я принес ей 100 крон». А на бланке перевода было написано: «Милое дитя мое, прости меня, я больше не в силах, не могу молчать. Я твоя мать и уже говорила с тобой. У меня сердце разрывается на части. Служи усердно и надейся на Бога, Он тебя не покинет, а пока вот тебе 100 крон. Твоя мать». Когда Тонечке прочли это, она уронила 3-литровую бутыль со спиртом, и спирт разлился по всему помещению. Она могла себе это позволить, у нее было 100 крон.